Глава 22. «Вызывайте Стручкова на допрос», — бросила я в ярости Олегу, быстрым шагом направляясь к машине. «Я буду через час». «Есть», — приглушенно ответил он, открывая свой автомобиль и провожая меня жалостливым взглядом. Мне хотелось поскорее спрятаться от всего этого, от унижения, от самодовольной улыбки Андрея, от плачущей мамы и изрыгающей проклятия сестрицы. Мы перерыли кабинет, перевернули вверх дном весь дом, обшарили пристройку, подвал, гараж и даже обыскали участок. Убили на это полдня, и все бесполезно. Лучше бы мне теперь не возвращаться в отдел, а сразу принять капсулу с ядом, лечь, сложив руки на груди и приготовиться умереть. Мозг лихорадочно соображал, уши горели огнем от напряжения и стыда, руки тряслись. «Артём!» Я резко обернулась, чтобы позвать Гринёва, и тут же уткнулась в его грудь. Он шел сразу следом за мной. «Эй!» — его руки сжали мои плечи. «Артём!» — я склонила голову, хватая ртом соленый морской воздух. «Позволь мне, можно я... мне...» «Говори уже, Варь!» Он выругался и крепко прижал меня к себе. «Все нормально, это просто первый раунд. Партия будет за нами». Я постаралась не разрыдаться, всхлипнула, изо всех сил удерживая слезы, рвущиеся из глаз, хотя и знала, что он мне их обязательно простит. Я не могла быть слабой, не имела права. Какой угодно, злой, бешеный, расстроенный, удрученный, но только не разбитый и только не при своих подчиненных. Я выпрямилась, сжав руки в кулаки, и подняла на него взгляд. «Можно мне сесть за руль?» Ужасно хотелось его обнять, но в трех шагах от нас отъезжали от дома машины с оперативниками. Артём уставился на меня, не понимая. «Да». Не отрывая глаз от моего лица, он вложил в ладонь брелок. «Но в таком состоянии...» «Просто...» Я сжала губы, не позволяя им дрожать. «Это меня обычно успокаивает». Моя грудь высоко вздымалась от частого дыхания. «Конечно», — тихо сказал он, кивнув. Он отошел, позволяя мне пройти, застыл, наблюдая за каждым моим движением и, кажется, боялся даже пошевелиться. Я села за руль, завела двигатель. Артём опустился на пассажирское сиденье, заложил руки за голову и уставился вдаль. «Боишься, Грин?» — спросила я, натянуто усмехаясь, и сдала задним ходом. Вырулила и направила автомобиль по дороге вниз. «Нога у тебя опять заболит», — произнес он, перемещая ладони на уставшее лицо. «Беспокоюсь». А я думала, он за машину свою боится. Выехав на набережную, я добавила скорости. «Доверяешь мне?» — спросила я. Мне пришлось опустить до предела стекло со своей стороны. Больше воздуха, больше ветра. Меня заметно трясло. «Доверяешь, а?» Он не смотрел на меня. Я сильнее вдавила педаль газа в пол. Обогнала сначала одну машину, потом другую. Повернула на извилистый горный серпантин. Оттуда открывался изумительный вид на море и город. Лучше бы я поревела. Эмоции бушевали в душе, отчаянно просили выхода. «Все ожидаемо, Варя». Артём задумчиво потер пальцами пробивающуюся щетину на лице. «Кто-то слил информацию о том, что мы вышли на Валеру. Он же предупредил, что у нас ордер. Подумай хорошенько, кому ты можешь доверять?» «Господи!» Я немного снизила скорость, въезжая на крутой поворот. Ветер безжалостно хлестал меня по щекам, взлохмачивал волосы, царапал шею. «Да мы же все вместе, мы под пулями ходим. Мы друг друга спинами готовы прикрыть в любую секунду. Как я могу им не доверять?» «Алунев?» Я с удивлением посмотрела на него и покачала головой. «Нет». «Почему?» В его черных глазах появилась усмешка. «Просто нет». Пожав плечами, я отвернулась к дороге. «Нет и все. «Потому что он тебе нравится?» Я чуть не нажала одновременно на газ и на тормоз. Во рту пересохло. «Не поэтому», — ответила я, часто моргая. «Я его чувствую, знаю. Он не мог». «Чувствуешь?» Теперь его глаза не смеялись. Артём был уязвлен. «Это не он», — повторила я упрямо. «Удивительная штука, женская интуиция. Она видит все, кроме лежащего буквально на поверхности». «Перестань». «Да, пожалуйста», — развел он руками. «Это здесь». Я немного притормозила, рискуя останавливаться на таком участке дороги. «Что?» Он приподнялся и посмотрел вокруг. Горы, узкий серпантин, поворот, крутой обрыв и море. «Мой отец!» «Останови», — сказал он твердо. Взяв себя в руки, я отдышалась, сбросила газ, прижалась к обочине и заглушила двигатель. Внутри все клокотало. Хотелось кричать от бессилия и в то же время свернуться в комочек от жалости к себе. Дернула на всякий случай ручник, на таких крутых склонах это не бывает лишним. В салоне повисла тишина, лишь через открытое окно доносился мерный гул волн внизу. Артём решительно открыл дверь и вышел, я последовала его примеру. Ветер разыгрался не на шутку. Каждым дуновением он старался сорвать с нас одежду, больнее ударить в лицо, сбить с ног. Или просто так казалось, потому что мы были теперь на возвышении. Справа тянулся длинный мыс, на нем виднелся одинокий маяк и белеющий над высоким обрывом памятник погибшим на пароходе адмирал Нахимов. Металлические трубы разной высоты врезались в небо, словно оборванные человеческие жизни. Бетонный круг опоясывал их у основания, точно беспощадная волна, захлестнувшая судно одним резким ударом в тот роковой день. Мы подошли к краю и уставились вниз. Пароход все еще лежал где-то на дне, скрытый глубинами от посторонних глаз. Почти так же, как и тайна гибели моего отца, он оставался похороненным здесь навсегда. «Папа ехал оттуда», — указала я на дорогу, пытаясь прятать лицо от ветра за собственным плечом. Потом я провела пальцем траекторию к краю обрыва. «Раз и все». Артём подошел опасно близко к краю и посмотрел вниз туда, где шумные волны, словно голодные звери, набрасывались на горную породу. «Высоко!» — он поставил передо мной преграду своей рукой, не позволяя приближаться к обрыву. «Но...» — и задумался о чем-то. «Это так несправедливо, неправильно!» — простонала я, не в силах больше сдерживать эмоции. Я вцепилась в рубашку Артёма дрожащими пальцами. «Был человек и не стало!» Даже не смогли попрощаться, не было похорон, ничего. Хотя бы увидеть его обезображенное тело, хотя бы прикоснуться в последний раз, обнять. Так больно. Новый порыв ветра буквально швырнул меня к краю, но сильные руки вовремя перехватили и оттащили подальше. Мимо пронесся, чуть не задев нас, автомобиль, громко посигналил. Я заметила, как Артём, прижимая меня к себе, показал ему неприличный жест. Вытерла ладонью слезы и уставилась в темнеющее небо. Холодной щекой прижалась к горячей шее Гринёва и почувствовала, как его руки гладят мне спину. «Похороны», — тихо произнес он, словно перестал дышать. Затем огляделся по сторонам и потащил меня за руку к машине. «Садись, Варя, я вспомнил». «Что?» — размазывая соленую влагу по лицу, спросила я и послушно устроилась на пассажирском сиденье. «Похороны». Он завел двигатель, закрыл окна и резко развернул автомобиль. «Я видел Стручкова на похоронах первых жертв». Мы поднялись по ступенькам в небольшое здание, находившееся на одной из центральных улиц. Двухэтажное деревянное строение прошлого века, множество офисов, решетки на окнах и старенькие кондиционеры, висящие над ними, как тяжелые скворечники. Артём приветственно махнул сонному охраннику и увлек меня за собой по коридору. Наконец мы вошли в просторный, очень светлый офис, заставленный столами и разнообразной оргтехникой. Внутри было очень уютно, белые стены, дающие простор при не очень высоких потолках, жалюзи на окнах, массивные лампы по периметру. «Привет!» — с каким-то облегчением и даже радостью воскликнула кудрявая мулатка с пухлыми губами. Встала из-за стола, заваленного газетами, и бросилась моему спутнику на шею. Другие сотрудники тоже заметно оживились. Меня, кажется, никто даже не замечал. Некоторые вскочили со своих мест, хватая на ходу кипы бумаг и планшеты, окружили Гринёва и пытались задавать вопросы, перекрикивая друг друга. Как я сразу поняла, по работе. «Сейчас, сейчас, подождите!» Он высвободился из объятий мулатки в облегающих джинсах и коротком топе и жестом попросил тишины. «Не все сразу, давайте по порядку». И... Он отыскал глазами меня, скромно стоящую в углу и сгорающую от ревности, сделал шаг и взял меня за руку. «Знакомьтесь, это Варя. Нам с ней нужно сейчас уладить кое-какие дела, потом решим все вопросы, хорошо?» Все дружно закивали и принялись здороваться со мной. «Варя?» Откинув волосы назад, кудрявая красавица уставилась на меня с неподдельным интересом. Посмотрела на Артёма, снова на меня, широко улыбнулась и протянула мне руку. «А я Изабелла». Я пожала ее. «Приятно познакомиться». Многое сразу стало понятно? Очевидно, сделав для себя какие-то выводы, она кивнула несколько раз, обернулась и посмотрела на Артема. «Можно теперь не ждать твоего возвращения?» — рассмеялась она, вгоняя его в краску. «Складываешь полномочия и передаешь газету мне?» Гринёв тяжело вздохнул. «Варя, и забыла, моя сестра!» Мулатка принялась хохотать. «Обожаю этот момент!» — она хлопнула меня по плечу. «Ты бы себя видела! Что, мы с ним разве не похожи?» «Нет», — выдавила я, смущаясь. «Сводные», — пояснила девушка, подмигнув. «У нас отцы разные, но ты проходи, будь как дома, чай, кофе». Я улыбнулась. «Нет, спасибо». «У нас срочное дело». Артем увлек меня за собой в помещение, в самом углу со стеклянными перегородками. «Входи». Кабинет был не маленький, но и не просторный. Я огляделась и села на вращающийся стул. Кругом царил беспорядок. Бумаги, газеты, макеты повсюду, даже на стенах клейкие стикеры с какими-то напоминаниями. Но Грин, похоже, хорошо во всем этом ориентировался. Включил компьютер и принялся что-то сосредоточенно искать у себя в столе. «Как там Джей?» — спросил он, не глядя на сестру, появившуюся в проходе. «Все хорошо», — улыбнувшись, ответила Изабелла. В руке у нее была толстая папка с бумагами. «Но тебе нужно чаще бывать дома, он скучает». «Да», — нахмурился Грин, доставая из ящика стопку фотографий. «Скоро, только разберусь с делами». Он начал быстро перебирать их, словно карты в колоде, пробегая глазами каждую. Наконец остановился, долго вглядывался в снимок и затем протянул его мне. «Вот». Не успел я взять его в руки, как на стол упало еще несколько фотографий. Артем раскладывал их передо мной целой серией картинок, лейтмотивом которых была серая похоронная процессия с рыдающими людьми. Привстав и изучив их, я коротко кивнула. Он ткнул пальцем в нужные места, но я и сама уже увидела появляющегося то тут, то там неприметного мужчину в кепке, надвинутый на самые глаза. Стручков. Он самый. Пришел посмотреть еще раз на своих жертв, держался подальше и, заметив объект камеры, вовсе поспешил удалиться. Это, конечно, не доказывало ничего для следствия, но меня убедило в собственной правоте. Он там был. Он про них знал. Это он их убил. Я с благодарностью взглянула на Артема. С помощью этих снимков можно попробовать его дожать, заставить сознаться, можно блефовать или... В голове вдруг родилась еще одна идея. Я улыбнулась, видя, как Грин играет бровями. Собрала в стопочку снимки, принялась пересматривать их снова. «Тёма, взгляни, пожалуйста!» Изабелла подошла к столу и положила на него увесистую папку. «Файл отправила тебе по электронке, но раз уж ты здесь, выберешь снимки для статьи. Я распечатала лучшие...» Она указала пальцем на нужный столбик. «Вот». «Вот, или на планшете глянь. Это заголовок, это пойдет далее, смотри, как лучше. Новый успешный промысел, рыбалка антистресс, идеальный отдых для туристов, или...» Я не дала ей договорить, громко охнула при взгляде на один из снимков, зажала рот рукой и почувствовала, как гулко звенит в ушах. Пространство кабинета поплыло перед глазами, голова закружилась, мной овладела непреодолимая слабость. «Что?» — испуганно спросила девушка и наклонилась ко мне. «Что с тобой, Варя? Тебе плохо?» Артем быстро обогнул стол и присел возле меня на корточки. Обхватил ладонями мое лицо. «Посмотри на меня, Варя!» Его пальцы сжались, в глазах читалась тревога. «Варя!» Он повернулся к сестре. «Открой окно, дай, пожалуйста, воды!» Убрав волосы с моего лица, он взволнованно произнес. «Варь, ты вся побледнела, все нормально? Не молчи, что такое?» «Побледнеешь тот, у меня будто почву из-под ног выбили. Одним хлестким ударом. С одной из фотографий среди выстроившихся в ряд рыбаков на меня смотрел мой собственный отец». «Откуда?» Слова никак не хотели выстраиваться в предложение. «Где?» «Ты о чем?» Он опустил руки и встал, пытаясь проследить за моим взглядом. «Мне казалось, что если дотронуться до фотографии, она непременно сгорит, растворится в воздухе или рассыплется, словно пепел, окажется просто миражом. Казалось, если пригляжусь внимательнее, то увижу там совершенно постороннего человека, и тогда тончайшая нить, давшая мне на ослепительно короткий миг хоть какую-то надежду, непременно оборвется». «Откуда эти снимки?» Я протянула руку и двумя пальцами подвинула фотографию ближе. «Окно открыла? Держи вот водичку». Изабелла заботливо протянула мне стакан. Мои зубы громко застучали о стеклянный край, в горле тоже словно пробка встала. Чуть не поперхнулась. Я отдала ей стакан и закашлялась. Почувствовав легкое похлопывание, по спине открыла глаза и несмело скользнула взглядом по снимку. Третий слева, худощавый, подтянутый, кажущийся немного сутулым, в спортивных штанах и простой белой майке, с пышной седоватой бородой, придававшей ему мужественности и серьезности, с мелкими морщинами по всему лицу, совершенно чужой мужчина. Но улыбка и глаза. Я могла поклясться, что это были те же самые глаза, которые каждый вечер смотрели на меня перед сном. Добрые, лучистые, светлые, папины глаза. «Спасибо», — кивнула Изабелле и теперь рискнула взять снимок в руку. «Что такое, Варя?» Артём перевёл взгляд на фотокарточки и принялся раскладывать их на столе, словно мог по ним догадаться, что со мной. «Не понимаю, что ты увидела? Дело в этих фотографиях, да?» «Да», — медленно выдохнула я, коснувшись снимка, провела по нему дрожащим пальцем, повторяя силуэт мужчины, стоявшего ровно по центру. «Это мой отец». Грин при этих словах чуть не сел мимо стула. «Как?» — он почесал лоб. «Ты уверена?» «Да, сомнений быть не могло. Нет, да, это точно он». «Старше, стройнее, смуглее, но это он, мой папа». «Где чертова лупа?» Грин бросился судорожно перебирать вещи в ящике стола, затем опять начал тасовать снимки на столе, словно карты. «Какая к черту лупа? Белла, принеси оригиналы фото на планшете!» Он посмотрел на меня. «Варя, у тебя остались старые фото отца». Девушка торопливо покинула кабинет. «Артём, ты издеваешься?» Я в отчаянии опустила плечи. «Я что, собственного отца узнать не в состоянии?» «Тебе же было...» Он взмахнул руками. «Сколько тебе было, когда он исчез?» 13. «Хорошо». Артём нервно закатал рукава рубашки и взъерошил волосы. «Предположим, что это действительно он на снимках. Тогда зачем ему нужно было прятаться, скрываться? Чего он боялся? Почему ни разу не вышел с тобой на контакт? И теперь вдруг открыто снимается для газеты? Почему?» «Это я и собираюсь выяснить прямо сейчас». «Вот», — Изабелла протянула мне планшет. «Спасибо». Я начала листать фотографии. Мой отец был всего на двух из них, и не один, в компании других мужчин. Смеющийся, довольный, не похожий на того, кто пытается скрываться. «Где ты это снимала?» Белла растерянно сцепила пальцы в замок. «Это вчера?» Она посмотрела на Грина. «Помнишь, Артём, ты... собирался написать статью про местных рыбаков, которые решили заняться туристическим бизнесом, и вдруг это начинание принесло им настоящий успех?» «Да», — кивнул он. «Конечно». «Вот», — она поправила тугие каштановые кудряшки, покрывавшие голову, будто плотный воздушный шар. «Приехала к ним, взяла интервью, сфотографировала всех пятерых партнеров». «Что за бизнес?» Она улыбнулась. Начиналось все как забава. Сначала приезжали туристы со всего мира, чтобы отдохнуть и заняться рыбалкой. Теперь они открыли уже целую турбазу и развлекают богачей. Иностранцы рады экзотике, а городу почет и прибыль. «Дашь мне текст посмотреть?» «Да». Изабелла наклонилась и ткнула пальцем в нужную иконку на экране. «Здесь пока только черновик, но все, что я успела записать, разобрать можно». Она обернулась к двери. «Простите, там ко мне пришли». Она вышла и закрыла за собой стеклянную дверь. Артём обошел меня сзади, тоже уставился в экран. Мы читали молча, затаив дыхание, и не заметили ничего, что позволило бы нам утверждать, будто мужчина на фото действительно являлся моим отцом. Обычная история, обычные люди, сумевшие вовремя занять свободную нишу и начать зарабатывать своим трудом и смекалкой. Простые работяги без образования и соответствующих для бизнесменов навыков и опыта. Чистое везение. «Хм», — выдохнул Артём, когда мои пальцы несколько раз прошлись по одной и той же строчке. «Евгений, Артемий, Пётр, Артур и Ашот», — прочла я теперь тоже вслух. «Николая среди них не значилось». «Пётр, значит», — тихо проговорил Гринёв и положил руку мне на плечо. «А ты уверена?» «Уверена», — твердо заявила я, вскочив со стула. «Хорошо». Медленно кивнул он, словно призывая меня к спокойствию. «Хорошо. Я сейчас же еду туда», — — сказала я, отыскивая взглядом Изабеллу. «Мне нужен был адрес». «Подожди». Артём подошел ближе и обхватил мои предплечья. «Варя, сейчас тебе нужно успокоиться». Увидев, что я отрицательно качаю головой, он встряхнул меня легонько. «Варя, приди в себя, давай все обдумаем. В отделе тебя наверняка уже ждет Стручков. Сама его на допрос вызвала, забыла». «К чёрту Стручкова!» — воскликнула я в сердцах. «Мой отец жив, понимаешь?» Попыталась вырваться, дернула плечом, но его хватка оказалась сильнее. «Если я сейчас туда не поеду и все не выясню, если не увижу его собственными глазами, да я же просто сдохну!» «Варь!» Руки Артема переместились на мое лицо. «Варь, посмотри на меня!» Голос стал тише, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Ты мне веришь? Веришь, нет? Скажи». «Да», — выплюнула я в ответ, желая скорее закончить ненужный разговор. «Тогда успокойся». Горячие пальцы обхватили мои скулы. «Отключи сердце, включи разум, Варя. Мы сегодня очень нехило влипли. Ты это помнишь? Помнишь?» Я сосредоточилась на его губах, шепчущих тихо-тихо, чтобы привести меня в чувство. «Да, нельзя сейчас все бросать». Его голос стал жестким и низким. «Эта тварь убивает девчонок!» Черные глаза умоляли меня одуматься. «Ты столько сделала, чтобы его поймать! Столько охотилась за этим чудовищем! Неужели ты можешь сейчас все бросить? Отпустишь его на волю? Он уже знает, что ты вышла на него! Ты его уже вызвала!» Он облизнул пересохшие губы и покачал головой. «Вызвала на бой! Так сражайся, не убегай! Докажи, что ты можешь, что ты победишь. И все, что писала тебе наглый журналюга, полнейший бред». Мне не хватало воздуха. «Порох тебя, наверное, сейчас желает просто растереть в пыль за неудачный обыск. Докажи, что ты лучшая. Дожми этого гада Стручкова, тогда никто и не вспомнит об утренней неудаче. Никто тебя не будет упрекать, шептать гадости в спину. Варя!» Я помотала головой. «Так нельзя, ведь он мой...» «Посмотри на меня!» Горячие ладони скользнули вниз по шее и снова поднялись выше. «Я с тобой, слышишь? Обещаю тебе. Я тебе обещаю!» Он убрал с моего лица упавшие пряди и уложил их за уши, заботливо и нежно, словно я была ребенком. «Я помогу тебе. Мы выясним все про твоего отца. Поедем вместе, слышишь? Кивни мне. Я тебя не брошу. Мы накажем Андрея. Мы во всем разберемся, клянусь». Он крепко прижал меня к себе, позволив уткнуться в сильную грудь. «Просто доведи до конца это дело, хорошо? Нельзя его бросать. Это непрофессионально, тебе не простят. Давай прижмем этого гада, а потом уже возьмемся за все остальное». «Ты...» Вместе с влагой нахлынувших слез я вдохнула его безумно приятный терпкий мужской запах. «Будешь со мной?» «Да». Мне не верилось. «И поможешь?» «Конечно», — ответил он уверенно, прижав меня к себе почти до боли. Я превращалась в маленькую девочку в его объятиях. Первый раз в жизни позволила себе быть настолько слабой, податливой, мягкой, словно пластилин. «И не бросишь?» «Неужели я сказала это вслух?» «Никогда», — последовал твердый ответ.